Однажды, зайдя в церковь, автор невольно стал очевидцем неожиданной сцены, когда одна из прихожанок, потрясенная увиденным, закричала в ужасе: «Убийца!», вторя мальчику-служке на картине, и выбежала из церкви. Этот крик на картине Караваджо отозвался в Риме мощным эхом, возвещая о рождении нового искусства, одинаково понятного и трогающего души как искушенных ценителей, так и простых людей. Художник превзошел самого себя, живописуя своими излюбленными средствами, тенью и светом, исполненную драматического накала картину, построенную на резких контрастах. Густые, плотные мазки его кисти кажутся неподвижными и безвоздушными, чем создается особый, напряженный, колористический настрой картины. Чередование светлых и темных пятен порождает иллюзию скольжения луча света по сгрудившимся фигурам и предметам. Кисть художника выхватывает из мрака отдельные лица, фас и профиль. Руки, спины, некоторые детали в виде зажженной свечи на алтаре или страусовых перьев на шлеме молодого воина слева, оставляя в темноте как несущественное все остальное. Глубина перспективы утопает в темном, безвоздушном пространстве, еле различимы отдельные элементы архитектуры в виде тонущих во мраке колонн храма. Зато ярко освещены ступени перед алтарем, где разыгралась трагедия. По воле заказчика Караваджо был вынужден внести элемент условности в сугубо реалистическую картину, изобразив дымчатое облако с выразительной фигурой прилетевшего ангела, который протягивает поверженному Матфею пальмовую ветвь, как символ его мученичества за веру. Это единственная уступка официальной ортодоксальности. Пожалуй, до Караваджо в итальянской живописи не было еще столь впечатляющих и структурообразующих светотеневых контрастов, придающих подлинный драматизм происходящему, за исключением упоминавшейся выше работы Тициана «Убиение святого Петра Мученика», которая погибла в Венеции при пожаре. Вторая картина цикла вызвала такой же живой интерес римлян, не успевших еще опомниться после жестокой казни на площади Кампо ди Фьори. Им был понятен драматический пафос нового произведения. В отличие от спокойного призвания апостола Матфея, здесь с особой наглядностью и глубиной проявился дух нового динамичного искусства барокко, которое повсеместно прокладывало себе путь. Слава о двух шедеврах церкви Сан-Луиджи шла по всему городу, поэтому заказчик торопил с завершением работы. Воодушевленный успехом, Караваджо приступил к написанию последней картины цикла «Апостол Матфей и ангел». Неожиданно возникла проблема с натурщиком. Для первой картины ему удалось легко найти нужный типаж для Матфея в районе римского гетто, неподалеку от Кампо де Фьори. Там его внимание привлек робкий, рыжебородый мужчина благообразной наружности с выразительным взглядом, который охотно согласился позировать за предложенную ему сумму покинув на время свою портняжную мастерскую. Художник не ошибся в выборе. Для него был особенно важен взгляд Левия с выражением крайнего удивления, что на него, жалкого мытаря, не отмеченного никакими добрыми деяниями для людей, столь неожиданно пал выбор. Кое-кто из исследователей считает, что для мытаря позировал рыжий Онорио Лонги, с чем трудно согласиться, так как выпивоха и бритер Лонги и по возрасту, и по характеру никак не подходил для образа сборщика налогов. Примерно 2,5 столетия спустя, живя в Риме, великий русский художник Александр Иванов нашел в том же самом гетто, неподалеку от Кампо-де-Фьори, нужные ему типажи для явления Христа народу. Что касается мученичества апостола Матфея, то там сама фигура евангелиста несколько отошла на второй план, уступив место убийце, и поэтому художника не столь важен был типаж. А вот для центральной картины «Над алтарем» Караваджо решил использовать знакомого натурщика по отдыху на пути в Египет. Он без труда отыскал его в одной из дешевых таверн на улице Скрофа. В его новой картине «Апостол Матфей и ангел» апостол выглядит благообразным крестьянским мудрецом с высоким сократовским лбом. Скрестив ноги, он удобно сидит в кресле, называемом Савонароловским, и неспешно пишет свое Евангелие по наитию свыше. Караваджо вспомнил увиденную им в юности в одной из миланских церквей одноименную картину живописца Фиджино, которая поразила его непритязательной простотой исполнения и жизненной правдой. Когда он приступил к написанию картины, из Милана пришло печальное известие о кончине старого учителя Симоне Петерцяно, который заменил ему отца и стал мудрым наставником. Как многое ему прощалось этим человеком и скольким он ему обязан. Вспомнилось, как в Венеции не на шутку перепуганный Петерцяно отпаивал юнца настоями, когда его рвало и выворачивало наружу после первого ночного загула. А он, неблагодарный, даже не простился с ним, в попыхах покинув Милан. Что толку в запоздалом признании и невысказанных вовремя словах благодарности? При исполненной печали и грустных мыслей Караваджо завершил работу, вложив в мощную фигуру Матфея, поражающую жизненной достоверностью, любовь и глубокую признательность своему старому учителю, словно искупая перед ним вину. К сожалению, о замечательной картине сегодня можно судить только по копии, поскольку оригинал погиб в апреле 1945 года в Берлине, как и упоминавшийся ранее великолепный портрет куртизанка Феллида.